Офицеры квартировали в избе Полосиных. Хозяйка перегородила комнату веревкой с бельем, натянула веревку от печки до окна. Офицеры занимали ту половину, где печка. Их поместилось четверо: Дежков, Додонов, Успенский и новый капитан Панчиков. На половине хозяйки, из которой выход прямо в сени, сложили мешки с мукой. Кавалерист Додонов и хозяйка каждый день пекли хлеб из ячменной муки, привезенной в полковое хозяйство из Москвы. Додонов был немногословным крестьянским человеком с деревенскими умениями. Он и на коне сидел, как деревенский пацан, не по-военному, однако цепко. У Додонова было круглое лицо. Он каждое утро аккуратно брил полные щеки, разводя в ледяной воде крошки мыльного порошка. Другие офицеры брились нерегулярно, а Успенский отпустил усы, подражая Буденному. Но Додонов садился каждое утро у окна, ставил на подоконник маленькое зеркальце, коблил щеки до ровного розового состояния, а потом они с хозяйкой возились у печки, лепили тесто. Было тесно и дымно. Открыть окно из-за морозов не могли, зато пахло хлебом. Хлеба выпекали много. Нормой на солдата считалось по 800 граммов хлеба в день, и деревенским доставалось столько же. А еще солдатская полевая кухня варила раз в день горячее, и в избу приносили гуляш или щи. В деревне Мерклово кавалеристы сложили три напольные печи у стомовини. И те, кто был из крестьян и помнил, как надо печь, пекли хлеб. Вечерами над деревнями, где стоял полк, занимали три деревни подряд, поднимались в черное небо дымки и пахло хлебом. «Хорошо бы так вся война прошла», — сказал Додонов, — «вот только холодно». «Это хорошо, что холодно», — сказал Успенский. «Немцы холода боятся, а русским не привыкать». «Это верно», — соглашался Додонов. «Это я не подумал. Пусть будет холодно, согласен. Если бы мороз еще месяцев пять постоял, может, война бы и кончилась». «Как же война пройдет? Сама собой, что ли, пройдет?» «Не знаю. Если долго будет холодно, может, она сама кончится». Как странно, думал Дежков, что война женского рода. Про войну говорят «она», как будто она мать или жена. У немцев война мужского рода, «der Krieg», а у нас война своя. Понятная баба она, война. Верно, хорошо, что холодно. Если бы еще полгода постояли морозы, Гитлер бы не выдержал. Снялись бы немцы и отползли бы к себе греться. В сильные морозы снег, как правило, не идет, но иногда ветер нагонял плотные снежные тучи, и тогда шел обильный снег, с неба валились целые сугробы. А потом снежные горы смерзались, новый пласт снега намерзал поверх старого. Сугроб под окном рос, дошел до низкого подоконника, потом ледяная корка закрыла половину окна. Мороз превратил снег в крепкий плотный наст. Сухого рассыпчатого снега было мало, толстая ледяная короста. Северный капитан Панчиков долбил наст в мелкую крошку и кипятил в котелке. Варили чай из льда. Делалось все холодней. И, казалось, вместе с невыносимым морозом наступил мир, потому что воевать в такой холод было нельзя, словно убийство отступило перед снегом и холодом. «Мир — это когда бездействие и холод», — думал Дежков, засыпая. «Кто там сказал про российскую политическую жизнь? Хорошо бы подморозить». Рецепт верный. Россию всегда надо на холоде держать, иначе портится быстро. И здоровей жизнь на холоде. В холод хорошо спалось. Дежков спал без сновидений. Мать не снилась ему. Просыпался рано, задолго до рассвета, и сразу вспоминал, что мать погибла. «В смерти нет ничего особенного», — говорил он себе. «Если бы кавалеристы не стояли в деревне Мерклова и не привезли бы с собой мясо и муку, деревенские бы померзли и еды бы нигде не взяли. Сколько голодных смертей случалось по России, и без всякой войны это дело обычное. Война делает смерти гуще, собирает беды воедино только и всего. Просто война приближает неизбежное. Возможно, приближение неизбежного. Это и неплохо. Например, революцию мы хвалим за то, что она приближает неизбежное. То, что случилось, произошло бы все равно, просто революция торопит историю. Люди перестают терпеть немного раньше, чем история может измениться сама собой. Значит, война и революция похожи. Так это или нет? Отец его любил задавать такие каверзные вопросы своим студентам. В чем разница между войной и революцией? В академии имени Фрунзе молодые офицеры ломали себе голову над ответом и недоумевали, зачем им это знать. Интересно, знал ли отец сам ответ или ответа не существует. Например, мать, когда начинались такие беседы, уходила в другую комнату, махала рукой, смеялась и уходила. В темноте он представлял себе материнскую из своего детства избу, вспоминал утренние звуки прежней деревенской жизни. Дежков, проснувшись, лежал неподвижно, слушал дыхание своих товарищей, вдыхал хлебный запах. Около 5 утра в черной деревенской ночи кричал петух. В деревне давно не было кур, всех съели, лишь в одном доме остались 3 курицы и старый жилистый петух. Петух кричал под утро 4 раза, несмотря на ледяной мороз. Дежков слушал, как утренний крик поднимается по горлу петуха, доходит с клёкотом до гортани и вырывается хриплым кукареку. И тогда издалека, из другой замерзшей деревни, звучал ответ. Доносился хриплый клёкот далекого жилистого петуха. В 6 вставали товарищи, и Панчиков, северный человек, с гиканьем выбегал на мороз, приносил котелок льда. Они кипятили лед, пили жидкий чай. Додонов всегда обсасывал рафинад, брал в рот кусочек сахара, сосал, а потом клал рядом со стаканом чая. Ему одного кусочка хватало надолго. Так деревенские всегда чай пьют, называется в прикуску. Дежков вспомнил материну родню. Они всегда так пили. Может, экономили сахара, может быть, им так вкуснее. Додонов раздавал хлеб, аккуратно нарезанные куски. Он умел так нарезать хлеб, чтобы все куски были абсолютно ровными. Себе Додонов всегда отрезал с корки круглую горбушку. Всем показывал, никто не претендует. Но все больше любили мякиш. А Додонов любил твердую корку. Успенский подозревал тут расчет. У деревенских ведь полно своих крестьянских секретов. «А что, в твоей корке витаминов больше?» «Кого больше?» — удивлялся Додонов. Потом пришел приказ. Готовность номер 1. Скоро должна была начаться очередная битва за Ржев. Ржев пытались взять уже 2 раза и бестолку. Пока места не остаются на прежнем месте, ждут сигнала. А чуть сигнал поступит, они снимутся с места, выдвинутся под Ржев. Не сказали еще, где будут атаковать, но что будут атаковать, ясно. Ждали подкреплений и сигнала, а что будет конная атака, не сомневались. «Кавалерию пустят первой», — говорил Додонов. «Я точно говорю. Кавалерию вперед пустят». «Не могут пустить кавалерию», — говорил Панчиков. «Артиллерия свое слово скажет». «А вот увидишь». И Додонов ругался. «В такой мороз и поскачем. Фашисты в Ржеве уже поди и без боя околели. «Нет», — сказал Успенский. «По такому морозу мы никуда не поскачем. Пешком пойдем». Никто из них вслух не произносил того, о чем все думали. Кавалерия против минометов не годится. Рассказывали, правда, про соседа, геройского Льва Даватора. Где-то севернее воевал лихой генерал Даватор, конник и храбрец. И вот будто бы конники Даватора совершали глубокие рейды в тыл к немцам, с шашками наголо опрокидывали немецкие танки, но это скорее из области легенд, какие сейчас атаки кавалерии. Полк возил с собой 3 легкие пушки, пулеметы на тачанках. Кавалеристы вооружены были гранатами, и лошадей они использовали для того, чтобы пройти там, где тяжелая техника не проедет. Те 2 боя, в которых участвовал Дежков, прошли в пешем строю. Коноводы увели коней, а полк закрыл путь немецкой моторизованной части. И сейчас, так думали многие, в полку снова будет что-то подобное. Не саблями же размахивать, встречаясь с танком. «Обойдусь я без лошади. Как думаете?» — спросил Панчиков, подсаживаясь к Дежкову. «Наверняка навыки верховой езды мне не понадобятся, и саблей я так и не научился махать». «Все-таки вы лучше научитесь», — сказал ему Дежков. «Пригодится». Странно, но с Семеном Панчиковым на «ты» они так и не перешли. Этот факт Панчиков тут же и отметил. «Любопытно, что мы с вами сохранили городское интеллигентное обращение друг к другу», — сказал Панчиков. «Вы в наше время дорогого стоит на фоне всеобщей фамильярности. И заметьте, это именно на войне перед боем. Я лично очень ценю наши интеллигентные отношения. Знаете, чего мне больше всего недостает на войне? Роскоши общения». Капитан так и сказал. «Роскоши общения. Мне не хватает долгих бесед о главном, этих классических русских выяснений причин и следствий. Вы, я чувствую, из той же породы говорунов. Любите, как и я, посидеть до полуночи со стаканом чая, вспомнить философию, верно?» «Вы ошибаетесь», — сказал Дежков и лег на койку. Он вообще старался лежать, если только была возможность лечь. Лежал, смотрел на снег за окном, а чаще просто на черное окно. Темно, зима, дни короткие.